Интермедия. Бес и ниндзя. Точка зрения Вратха. После того, как я вышел из комнаты переговоров, Кусама повел меня в отдельную комнату, размером что-то около 10 квадратных метров, или близкого к тому. Но поскольку вокруг было разбросано много разной одежды и еще каких-то непонятных вещей, создавалось ощущение, что размер помещения еще меньше. Если честно, тут просто свалка. Я под этой грудой мусора даже пол разглядеть не могу. Кусама, прибрался бы, что ли? Ой, прости. Я обычно никого сюда не привожу. Кусама тихо засмеялся, и мой гнев на него пропал. Ну что, присядем? Спихнув в сторону груду мусора, я уселся на стул, поскольку кроме этого стула и кровати, мест, где можно было бы сесть, похоже, нет. Так что я выбрал стул. Понятно, что Кусама тут же занял кровать. Сидеть-то больше негде. Давненько не виделись. Да, на прошлой встрече нам так и не представился случай друг с другом поговорить. Во время прошлых переговоров мы увидели друг друга, но даже пары слов перекинуться не смогли. Так что с тех пор, как закончилась наша прошлая жизнь, мы впервые общаемся так. Слова «давно не виделись» в данном случае очень сильно подходят. Если честно, в моем случае это первый раз, когда я встречаюсь с мужчиной, который относительно дружелюбно ко мне настроен. Например, с госпожой Широ и Софией я в прошлой жизни не особенно-то общался. Друзьями мы с ними не были. Так что встреча со старым товарищем меня сильно радует. Да, много времени утекло с нашей последней встречи. Чем ты занимался последнее время? Это долгая история. Очень много чего со мной произошло в этом мире. Если начать сейчас все пересказывать, это займет много дней. Мне, конечно, нравятся дружеские посиделки, но не до такой же степени. И потом, мое прошлое настолько мрачно, что рассказ о нем явно испортит сложившуюся атмосферу. И мне бы хотелось этого избежать. Я в том смысле, что ты правда собираешься участвовать в войне, да еще и на стороне демонов? Да, планирую. Не лез бы ты туда. Война – это сплошная кровь и дурдом. Увидев на лице Кусама его беспокойство, у меня на лице появилась кривая усмешка. Похоже, Кусама не побывал в тех передрягах, в которых побывал я. Это желание избежать боев вызывает у меня определенную зависть. Он мне кажется невинным ребенком по сравнению со мной. А ты, Кусама, не будешь участвовать? Ни за что и никогда. Это сродни тому, что нарываться на то, чтобы тебя убили. Если меня попробуют заставить, я просто сбегу. Ой, но ты этого не слышал. Учитывая, что он член организации религии Божественного мира, которая направлена на защиту человечества, он как-то слишком легко говорит об отказе участия в войне. Хорошо, наверное, когда у тебя есть выбор. С другой стороны, я уверен, что когда наступит нужный момент, он не сможет отказаться и все-таки в войне будет участвовать. Такой вот характер у Кусамы. Начав с мысли «не можешь победить, присоединись», он постепенно увлекается и в итоге получает из-за этого кучу проблем. Такой он был и в прошлой жизни. Кстати, во время переговоров ты был весь на нервах. С чего вдруг? Бестолочь! Для меня невозможно не нервничать, находясь в таком месте. Почему меня вообще туда притащили? Я же там явно ни к селу, ни к городу. Я рад, что он все еще не поменялся. Кусама и раньше начинал нервничать, когда вокруг было много людей в школе. Так что понятно, почему он нервничал на таких важных переговорах. Скорее-то ты повел себя удивительно. Ты спокойно делал свое заявление прямо во время переговоров. Ха-ха, это, наверное, и от страха таким смелым стал. Или от отчаяния. В отличие от Кусамы, ситуация у меня значительно отличается. Но я тоже чувствовал себя очень неуютно, делая свое заявление. Правда, неуютность была связана с пониманием того, что одно неверное действие, и я труп. «Скажи, Сасаджима!» Кусама обратился ко мне по имени, которым меня звали в прошлой жизни. «Извини, предпочитаю, чтобы меня называли Вратх, если не сложно». Конечно, когда Кусама называет меня прошлым моим именем, это вызывает определенную ностальгию. Но тем не менее, я не хочу, чтобы меня так называли. Может быть, это и глупость, но мне кажется, я не достоин, чтобы меня называли именем, которое мне дали родители в прошлом или в этом мире. «Сасаджими!» «Ты что, столчу не бьем?» «Да ничего такого. Просто есть разные сложные причины, по которым я не хотел, чтобы меня называли старым именем». «Ну как скажешь». Похоже, он не понял, что к чему. Но Кусама принял мои объяснения, не возражая. «Но все-таки назвал меня Чунибьем? София меня, помнится, так же называла?» Это вгоняет меня в уныние. «Да, кстати, Саса... Вратх. Я сильно надеюсь на то, что это не так, но скажи, ты там случаем с Вакабой не встречаешься или типа того?» «А?» «Не акай! Какого черта ты стоишь прямо рядом со школьной богиней любви Вакабой? Если об этом узнает еще кто-то из наших, они тебя просто прикончат. Даже если ты с ней и на самом деле не встречаешься». Да. Точно же, госпожа Широ или в тот момент Вакаба в прошлой жизни была сильно популярна. Правда, из-за этой атмосферы, которая сложилась вокруг нее, просто подумать о том, чтобы приблизиться к ней, было уже немыслимо. Так что ей поклонялись издалека. Если бы кто-то и попробовал с ней начать заигрывать, то его тут же растерзала бы толпа ее поклонников. «Да ничего такого. У нас не настолько теплые взаимоотношения. Судя по тому, что я знаю, даже в самом безумном варианте я никогда не смогу испытывать к ней что-то подобное. В этом я точно уверен». «Отлично! В таком случае пригляди там за милашкой Вакабой, чтобы ни одно странное существо не посмело даже приблизиться к ней. Я рассчитываю на тебя». «Да не вопрос. Я просто поддерживаю разговор. Могу поспорить, что даже если я вообще ничего предпринимать не буду, то у госпожи Широ любовника никогда не появится. Госпожу Широ такие отношения, по-моему, вообще не волнуют». «Кстати, мне интересно, почему ни у Вакабы, ни у тебя, Саса, Вратх, не поменялись лица после реинкарнации? Насколько я в курсе, у всех нас после перерождения лица стали другими». «Сам не очень это понимаю. Если честно, я не очень-то хотел, чтобы мое лицо стало именно таким. Все, что у нас есть общего с госпожой Широ, это то, что мы родились монстрами. Возможно, эволюционировав из монстров человека, ты получаешь лицо из своей прошлой жизни или что-то подобное». «Кстати, старый пердун сказал, что Вакаба – это монстр по прозвищу Ужас Лабиринта». «Старый пердун?» «Ну, папа». «И как он может назвать лидера огромной организации старый пердун, если ему так неловко просто находиться в комнате на переговорах? Если честно, я просто не могу этого понять». «Если честно, я мало что об этом знаю. Но да, говорят, что госпожа Вакаба там делов натворила». «Это да. Причем настолько, чтобы перепугать всех до жути. Мне не хочется разбивать его хрустальную мечту о добренькой Широ. Но если честно, она в основном занимается весьма подозрительными вещами. Я слышал из ее собственных уст, что она в самом начале своей жизни устроила бойню и сообщила, что планирует и в будущем устроить подобное. Я никак не могу ее остановить. Мало того, судя по всему, мне придется в этом ей еще и помогать». «Если мы говорим про Вакабу, то это не страшно. Я думаю, что это нормально». «Каким это боком такое может быть нормально? Ты что, считаешь, что чтобы Вакаба не сделала, то ей можно все?» «А разве все было не точно так же раньше?» «Если честно, вокруг Вакабы и в прошлой жизни было много загадочного. Мне кажется, что она сильно поменялась о своей прошлой жизни». «Это понятно. Более 10 лет, однако, прошло, так ведь? Конечно, она изменилась». «Знаешь, а ты ведь не особо поменялся, Кусама». Как бы сдаваясь, Кусама откинулся на кровать. «Кстати, я очень рад, что характер Кусамы не претерпел значительных изменений». «Кстати, а тех, кто сильно поменялся, эта чертовая Надика не слишком ли изменилась?» «Да ты что? Это о ком вы тут, мальчики, говорите, мне интересно?» Невысказанные Кусамой мысли вслух ответил кто-то третий. Я вижу, с какой неохотой голова Кусамы поворачивается на звук голоса. С точно таким же ощущением я обернулся и кинул взгляд через плечо. Там стоит с пугающим выражением на лице София.